Ею пользуются лишь тогда, когда хотят войти в комнату незамеченным. Приоткрывает дверь. Служанка остается снаружи в просвете. «Где вы?» Служанка. «Здесь, барин?» Дед. «Ваша сестра у дверей?» Дядя. «Я вижу только служанку». Отец. «Здесь одна служанка». Служанки. «Кто вошел в дом?» Служанка. «Вошел в дом?» Отец. «Да, приходил кто-нибудь?» Служанка. «Никто не приходил». Дед. «Кто это так вздыхает?» Дядя. «Служанка, она запыхалась». Дед. «Она плачет?» Дядя. «Да нет же, почему бы ей плакать?» Отец служанки. «Никто не приходил сейчас?» Служанка. «Да нет же, барин». Отец. «Ну, мы слышали, как открылась дверь». Служанка. «Это я закрывала дверь». Отец. «Она была открыта?» Служанка. «Да, барин». Отец. «Почему она была в такой час открыта?» Служанка. «Не знаю, барин, я ее закрыла». Отец. «Но тогда кто же открыл ее?» Служанка. «Не знаю. Должно быть, кто-нибудь вышел после меня». Отец. «Надо следить за этим. Не толкайте же дверь, вы знаете, что она производит шум». Служанка. «Ну, я не дотрагиваюсь до двери». Отец. «Да нет же, вы толкаете, как будто хотите войти в комнату». Служанка. «Нет, барин, я стою в нескольких шагах от двери». Отец. «Говорите немного тише». Дед. «Разве огонь потушили?» Старшая дочь. «Да нет, дедушка». Дед. «Мне кажется, что стало вокруг темно». Отец служанки. «Ступайте, но не шумите по лестнице». Служанка. «Я не шумела». Отец. «Говорю вам, что вы шумели. Спускайтесь потише, не то вы разбудите барыню. А если кто-либо придет, скажите, нас дома нет». Дядя. «Да, скажите, что нас нет дома». Дед вздрагивая. «Этого не надо было говорить». Отец. «Если это не моя сестра или доктор». Дядя. «В котором часу приедет доктор?» Отец. «Он не сможет приехать раньше полуночи». Закрывает дверь. Слышно, как бьет 11. Дед. «Она вошла?» Отец. «Кто?» Дед. «Служанка». Отец. «Да нет, она ушла». Дед. «Я думал, что она села за стол». Дядя. «Служанка?» Дед. «Да». Дядя. «Только этого не доставало». Дед. «В комнату никто не вошел». Отец. «Да нет, никто не входил». Дед. «И вашей сестры здесь нет?» Дядя. «Нет, сестра не приходила». Дед. «Вы хотите обмануть меня?» Дядя. «Вас обмануть?» Дед. «Урсула, скажи мне правду, ради бога». Старшая дочь. «Дедушка, дедушка, что с вами?» Дед. «Что-то случилось?» «Я уверен, что моей дочери хуже». Дядя. «Вы бредите». Дед. «Вы не хотите мне сказать?» «Я отлично вижу, что-то случилось». Дядя. «В таком случае вы видите лучше, чем мы». Дед. «Урсула, открой мне правду». Старшая дочь. «Вам говорят правду, дедушка». Дед. «Твой голос звучит не так, как всегда». Отец. «Это потому, что вы пугаете ее». Дед. «И ваш голос изменился». Отец. «Но вы с ума сходите». Он и дядя делают друг другу знаки, показывая, что дед потерял рассудок. Дед. «Я отлично слышу, что вам страшно». Отец. «Ну почему бы нам было страшно?» Дед. «Зачем вы хотите обмануть меня?» Дядя. «Кто думает обманывать вас?» Дед. «Почему вы погасили огонь?» Дядя. «Никто огня не тушил, в комнате так же светло, как прежде». Дочь. «Мне кажется, свет от лампы уменьшается». Отец. «По-моему, светло, как всегда». Дед. «У меня перед глазами красные круги». «Дети мои, скажите же мне, что здесь происходит? Объясните мне, ради бога, вы, которые видите, ведь я здесь один, в бесконечных потемках, я не знаю, кто сейчас рядом со мной, я не могу знать, что происходит в трех шагах от меня. Почему вы только что говорили шепотом?» Отец. «Никто шепотом не говорил». Дед. «Вы говорили шепотом у двери». Отец. «Все слышали все, что я говорил». Дед. «Вы ввели кого-то в комнату». Отец. «Говорю вам, что никто сюда не входил». Дед. «Ваша сестра или священник? Не надо обманывать меня, Урсула, кто вошел?» Дочь. «Никто, дедушка». Дед. Не надо обманывать меня, я знаю, что знаю, сколько нас здесь. Дочь, вокруг стола нас шестеро, дедушка. Дед, вы все сидите вокруг стола. Дочь, да, дедушка. Дед, вы сидите здесь, Поль? Отец, да. Вы, Оливье, там. Дядя, ну да, я здесь, на своем обычном месте, в этом нет ничего особенного, не правда ли? Дед, ты там, Женевьева? Одна из дочерей, да, дедушка? Дед, ты тут, Гертруда? Вторая дочь, да, дедушка? Дед, а ты, Урсула, вот здесь? Старшая дочь, да, дедушка, рядом с вами. Дед, а кто же сидит там? Дочь, где, дедушка? Больше нет никого. Дед, там, среди нас. Дочь, ну там нет никого. Отец, говорят вам, что никого нет.